Воображаемыми могут быть не только те или иные качества духа, но и многое другое. Например, занимаемая ступень на лестнице жизни, или некоторые достижения, или близость к учителю, или значимость своя в построении нового мира. Многое создается часто воображением без действительного основания. Целые толпы обольщенных наполняют некоторые слои тонкого мира. Все это очень печально. Но самое печальное зрелище – это воображаемый ученик, то есть человек, вообразивший себя учеником Учителя Света. Это еще хуже, чем условное ученичество. Часто не выдержавший испытания ученик и отрезавший себе возможности продвижения все еще воображает, что ничего не произошло и что все продолжается, как было когда-то. Возможности даются всем. Но тот, кто уничтожает их своими руками, должен пенять только на себя.